Глава 26. Леон. Зову тихо, пытаясь выбраться из-под его тяжелого тела. Он заснул, а я не решалась разбудить его, как и пошевелиться. Впервые я видела его лицо таким расслабленным и безмятежным, любуясь его чертами лица, осторожно очерчивая брови, нос, скулы и губы. Вок давно забыт, как и чай, а я боюсь потревожить покоя своего психа. Но спустя какое-то время меня начинает клонить в сон, да и ноги отекают от неудобного положения. Я пытаюсь осторожно выбраться из-под него, но Леон слишком тяжелый, и мне приходится разбудить его. «Леон!» — зову повторно. Длинные черные ресницы вздрагивают, а затем он слегка приоткрывает глаза. Смотрит на меня невидящим взором, будто не понимая, действительно ли перед ним я. «Я сплю?» — спрашивает хрипло и смотрит так, что тепло растекается по венам. «Нет», — улыбаюсь, чувствуя, как в животе вспархивают бабочки. «Неужели реальность может быть такой?» «Может», — прикусываю губу, потому что мне непривычно видеть его таким уязвимым и мягким. Он замирает и просто смотрит на меня. «Поцелуй меня», — вырывается из него хриплое. В гостиной повисает звенящая тишина, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием. Его слова висят в воздухе, они ощущаются тяжелыми, потому что эта искренняя, идущая из сердца просьба обнажает его передо мной. Броня спала, остались голые чувства. Эти слова переворачивают во мне все. 10 лет я была для него навязчивой идеей, но когда наконец-то обрела голос, то следом за ним обрела плоть и кровь, и кажется, что мой охотник теперь в панике и не знает, как справиться с последствием собственных решений. Он лежит, смотрит на меня широко открытыми глазами, тяжело сглатывая, и я вижу в нем того самого мальчишку-изгоя, того, кто не знал другого способа привлечь внимание, кроме как задирать других и причинять боль. Мои пальцы медленно скользят по его темным волосам. Он вздыхает глубже, и его тело, что было расслабленным всего несколько мгновений назад, напрягается. «Поцелуешь?» — вопрос, пронизанный надеждой. Вместо ответа я наклоняюсь, и наши губы встречаются. Этот поцелуй не похож ни на один предыдущий. В нем нет яростного поглощения, нет борьбы. Он медленный, исследующий. Это прикосновение двух людей, которые, наконец, перестали терзать друг друга. Оказывается, этого достаточно, чтобы пульс сбивался с ритма и перехватывало дыхание, как и для того, чтобы мир поплыл. Он поднимает руку. Его пальцы впиваются в мои волосы, но не чтобы управлять, а чтобы прижать ближе, углубляя поцелуй. Полотенце на мне окончательно ослабевает, но сейчас это не имеет значения. Есть только его губы, его дыхание, смешанное с моим, и бешеный стук нашего общего сердца. Он первый отрывается, его грудь тяжело вздымается. Глаза горят тем самым синим огнем, но теперь в них не безумие, а нечто более глубокое, более опасное. «Ты уверена?» — шепчет он мне в губы. Его дыхание обжигает. В ответ я сама углубляю поцелуй, позволяя языку скользнуть по его нижней губе. Во мне нет ни капли неуверенности, только жажда стереть последние границы. С резким победным выдохом он переворачивает нас. Теперь он надо мной, зажимает между своим телом и сидушкой дивана. Он опирается по обе стороны от моей головы руками, впиваясь в мой рот уже более смело, резко, целуя подбородок, шею. Его ласки становятся нетерпеливыми. С глухим стоном Леон подхватывает меня на руки. Ох, вырывается из меня, когда я обвиваю ногами его торс, впиваясь пальцами в широкие плечи. Мы снова целуемся, пока он быстро несет меня в спальню. Леон опускает меня на черные простыни. Лунный свет выхватывает его силуэт, когда он снимает футболку. Я замираю, заворожённая увиденным. Он — воплощение мужественности, а его тело будто высечено из камня, и для меня Демидов — эталон мужской фигуры. Жилистый, сильный, с четким рельефом мышц. Его тело покрывают цветные татуировки, но я их не вижу, пораженная красотой его тела. Следом он избавляется от штанов и встает коленями на кровать. У меня сбивается дыхание от осознания того, что сейчас точно все случится — кажется, что вместо крови в венах у меня бежит кипяток, так жарко становится. Между бедер давно все влажно, и я знаю, что сейчас самый подходящий момент. Не тогда, когда я хотела обменять свое тело на свободу и не на полу вентиляционной шахты. Именно сейчас, когда между нами не осталось недомолвок, и я чувствую от Леона отклик не только телом, но самое главное — эмоциями. Он стягивает с меня полотенце, замирая между моих ног и окидывая мое тело безумным темным взглядом. «Ты идеальная», — вырывается из него сдавленно, прежде чем Леон накрывает меня своим телом. Его губы снова находят мои, и поцелуй меняется. В нем просыпается не просто жажда, он будто слетает с катушек от желания, целуя меня так, будто пытается оставить метку, а затем сползая губами ниже. «Ты моя, Плакса», — шепчет он, его губы обжигают мою шею. «Всегда будешь только моей. Подожди, замираю». «Что-то не так?» — поднимает пьяный взор. «Леон, я твоя, а ты мой?» «Пообещай мне это, только так, иначе...» «Твой», — затыкает меня снова губами, выбивая из головы все ненужные мысли. Его рука скользит между моих ног, и я вздрагиваю, когда его пальцы находят ту самую чувствительную точку, уже влажную и пульсирующую, ждущую его прикосновений. «Видишь», — хрипло шепчет он на ухо, — «твое тело знает правду. Оно всегда знало, кому принадлежит. Я не могу возражать». Все мои мысли растворяются в море ощущений. Его прикосновения властны, но в них нет эгоизма. Есть твердое желание доставить наслаждение. Он входит в меня. По моему телу прокатывается волна наслаждения. Я даже не успеваю осознать, когда одним рывком Леон заполняет меня, и мир взрывается белым светом. Боль острая, заглушаемая его горячим шепотом, губами, и тем, что он снова помогает мне получить удовольствие, возвращая руку на пульсирующий комок. Я вскрикиваю, впиваясь ногтями в его спину, но он не бежит за собственным кайфом. Он помогает мне немного отойти от неприятных ощущений и только после этого начинает двигаться, постепенно увеличивая амплитуду и скорость. Его движения становятся неистовыми, будто он полностью теряет над собой контроль. «Смотри на меня», — приказывает он, — и я послушно открываю глаза, тону в радужках, где зрачок полностью заполняет синеву. «Я хочу видеть, как ты кончаешь для меня». Снова целует, везде, куда может дотянуться, уделяя внимание груди. А затем снова возвращает палец на чувствительную горошину, массируя ее и не отводя от меня взора. Его ритм неумолим. Страх, злость — все сгорает в огне этого акта. Остается только яростная потребность в этом человеке, в моем психе. Волна накрывает меня внезапно, вырывая из груди сдавленный стон. Мое тело напрягается, а затем меня прошибает судорогой, и, глядя ему в глаза, я рассыпаюсь на осколки, взрываюсь мириадой звезд. Спустя мгновение он следует за мной. Леон издает низкий стон, зарывается лицом в мою шею, и его вес полностью обрушивается на меня. Тяжесть его тела напоминает, что все происходит реально. И эти запахи, которыми пропитан наш первый раз, запомнятся мне навсегда. Мы лежим, пытаясь отдышаться, сплетенные в один комок. В комнате тихо, слышно только наше дыхание и бешеный стук сердец, которые, кажется, бьются в унисон. Он медленно поднимается на локти, посмотрев на меня серьезно. «Ты в порядке?» — шепчет он. И я слышу в его голосе заботу. Теперь я точно в порядке, улыбаюсь, ощущая какую-то необыкновенную легкость и подъем. «Никогда во мне не сомневайся, слышишь?» — шепчет он. А когда я киваю, Леон целует меня осторожно, будто я самая большая ценность. Слезы наворачиваются на глаза, и грудь распирает от щемящего чувства счастья. «Я сделал тебе больно?» — спрашивает он обеспокоенно. «Это слезы счастья», — улыбаюсь я. Он замирает. Потом переводит внимание на мою слезинку и наклоняется, слизывая одну соленую дорожку с моей щеки. «Сейчас твои слезы особенно сладки», — шепчет он со странным благоговением. На этот раз в его словах нет насмешки, скорее что-то другое, похожее на восхищение. Он приподнимается, снимая защиту и отбрасывая ее в сторону, и после этого ложится рядом, притягивает меня к себе. Я прижимаюсь к его горячему телу, слушая, как замедляется его сердцебиение. Мы не говорим о любви, мы наслаждаемся тишиной и миром. Игра в кошки-мышки закончилась, началось нечто новое, не менее опасное, не менее порочное, но наше. Я закрываю глаза и впервые за долгое время сплю спокойным крепким сном. Потому что мой самый большой кошмар теперь лежит рядом, обнимая меня так крепко, будто боится, что я испарюсь вместе с наступлением утра.